Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор приложения «Гусь-Гусь». Я с детства очень люблю мифы Древней Греции. Так люблю, что мои любимые супергерои не Бэтмен или Человек-паук, а Тесей и Геракл. Об этих и других героях слагали поэмы и песни, а еще история о них рассказывает ночное небо. Да-да, вы не ослышались. Если долго смотреть на звезды, они складываются в причудливые фигуры. Это не только моя фантазия. Так думали в древности многие народы – арабы, египтяне и, конечно же, греки. У каждого созвездия своя история. Я выбрала для вас свои самые любимые мифы и попросила наших друзей, детских писателей, рассказать их по-своему еще раз, а ученых-филологов им помочь. Предлагаю вам устроиться поудобнее, если есть возможность поглядеть на звезды, а если нет, просто закрыть глаза и представить себе звездное небо. Первая история про Геракла. Станислав Востоков, Немейский лев. С детства я любил смотреть на звездное небо. Для меня не было ничего более таинственного, чем россыпь мучных точек в черной пустоте над головой. Они так притягивали к себе, что казалось, в любую минуту я могу оторваться от земли и на одной силе этого притяжения лететь туда, в сверкающие, исполненные невероятной тайны бездны. В 5 лет я прочитал книжку-картинку о созвездиях. Оказалось, что если мучные точки соединить линиями в определенном порядке, то они сложатся в рисунке. Так бездна стала оживать. В ней появились дракон, лебедь, Кассиопея и большая медведица, первые небесные жители, с которыми я познакомился. Но прочие звезды еще долго оставались для меня лишь светящейся пылью между ними, мукой, из которой мне только предстояло слепить прочих обитателей космоса. Став подростком, я узнал, что созвездий намного больше тех, знакомых с детства. Есть, например, весы, треугольник, южный крест, волосы Вероники и даже совсем удивительное созвездие жирафа. Теперь небо для меня стало населено, кажется, не меньше нашей бедной Земли. Правда, по моему мнению, не всем созвездиям были отведены подобающие места. Так бедняги-близнецы оказались прямо над размахивающим дубинкой охотником Орионом. Так и кажется, что он сейчас хватит их по голым пяткам. А лев под задней левой ногой медведицы, да еще и в объятиях огромного рака. Впрочем, все относительно. И очутившейся под львиным хвостом прекрасной деве, пожалуй, повезло еще меньше. В ту пору одной из моих самых любимых книг были «Мифы и легенды Древней Греции». Рассказы об олимпийских богах, Троянской войне, смельчаках, аргонавтах и подвигах силача Геракла, который победил множество чудовищ. И Лернейскую гидру, и Немейского льва, и даже с детства любимого мною дракона. Потом я вырос и пошел работать. Но все-таки находил время иногда взглянуть на ночное небо. Правда, к тому времени загадок в пространстве, битком набитом небесными животными, древними героями и спутниками, кажется, совсем не осталось. Да и времена пришли трудные. Люди стали больше заниматься земными делами и почти перестали интересоваться популярными в моем детстве летающими тарелками. Работал я тогда в зоопарке, в отделе хищников. На моем попечении оказались тигры, ягуары, леопарды и львы. Наш зоопарк был очень старый, даже, можно сказать, запущенный, и царственные львы жили в совершенно неподобающих условиях, в тесной, неудобной клетке полуподвале. Посетителям трудно было разглядеть зверей в потемках за толстыми прутьями, перекрытыми поверх железной сеткой. Лишь мощный, дикий рык иногда вырывался на свободу, как бы восполняя недостачу зрительных впечатлений. Но сам я, конечно, львов видел часто и близко. Ведь мне волей-неволей приходилось забираться в клетку и убирать за ее обитателями. Я смотрел на их мощные лапы, на гигантские клыки, влажно блестящие в полуоткрытых от ташкентской жары огненных пастях, вспоминал о Геракле и удивлялся. Как мог человек победить льва? Пусть даже очень сильный. Пусть даже сын бога. А ведь немейский лев, по легенде, был порождением полуженщины-полузмии Ехидны и великана Тифона, которого сам Зевс одолел с большим трудом. И зверь этот отличался не только чудовищной силой, но и огромными размерами. Как мог Геракл задушить его голыми руками? Ведь обычную львиную шею не обхватить. С тем же успехом можно пытаться душить дерево. И вот тогда у меня появились первые подозрения, что в подвигах Геракла все не так уж правдиво, что на самом деле все наверняка было немного иначе. Я думаю, дело было так. В детстве Геракл не был никаким Гераклом. Звали его тогда Алкидом. И родился он в греческом городе Фивы в семье храброго воина Амфитриона и его жены Алкмены. Причем случилось так, что настоящим отцом Алкида, то есть будущего Геракла, стал не Амфитрион, а верховный бог Зевс. И кое-кому это ужасно не понравилось. Конечно, речь идет о Гере, которая была не только законной супругой Зевса, но и покровительницей браков между мужчинами и женщинами. И тем отвратительнее для нее был поступок мужа. Узнав, что у земной женщины от Зевса родился ребенок, Гера исполнилась черной злобы. Боясь ее мести, Алкмена отнесла сына в пустынное место, которое теперь зовется Геракловым полем. И там оставила на волю богов. Но тут на сцену снова явился всевидящий Зевс. По его приказу, известный своей хитростью вестник богов Гермес забрал из пустыни Алкида и, улучив момент, когда Гера спала, приложил младенца к ее груди. Ребенок здорово проголодался в пустыне и вдоволь напился молока верховной богини. Когда же Гера проснулась и увидела ненавистного ребенка, то с негодованием оттолкнула его от себя. Геракл обиженно завопил, молоко разлилось в черной пустоте, и таким образом появился Млечный Путь. Галактика, в которой находится Земля и вся Солнечная система. Во всяком случае, в это верили древние греки. Разгневанная новой проделкой мужа Гера стала придумывать другие способы извести Алкида. И в одну из ночей она послала в дом Амфитриона двух гигантских змей. Казалось, что на этот раз Алкид обречен. Но случилось недоразумение, которое спасло жизнь мальчика и дало начало легенде о невероятной силе будущего Геракла. Сверкая в лунном свете чешуей, гигантские змеи вползли в дом и были уже рядом с колыбелью, когда Алкид, почуяв неладное, проснулся. Увидев страшных тварей, он ужасно испугался. Ну еще бы! С обеих сторон, словно две извивающиеся руки, они тянулись к нему, чтобы задушить. Алкид в истерике забился, закричал, замахал ручками, как сделал бы каждый из нас. Его колыбель стала так раскачиваться, что сначала ножками прижала чудовищем хвосты, а потом и вовсе измолотила их, будто в мясорубке. Тут и настал им конец. Алкид успокоился, взял в каждую ручку по дохлой змее и стал с интересом рассматривать. На крики сына прибежала испуганная Алкмена. И что же она увидела? Ее сын лежит в колыбели и держит за шеи двух огромных мертвых змей. Ну, конечно, она подумала, что это ее храбрый ребенок их задушил. Ведь мамы любят приукрашивать поступки своих детей. Алкмена исполнилась гордости и стала налево и направо рассказывать о подвиге сына. А ее муж, Амфитрион, решил, что в его семье растет будущий великий герой. Чтобы подтвердить это предположение, Амфитрион и его супруга призвали во дворец знаменитого прорицателя Тиресия. Как и все прорицатели, Тиресий являлся прекрасным психологом и сразу смекнул, какое именно пророчество хотят получить родители Алкида. Он был настоящим профессионалом. Прорицатель с готовностью подтвердил предположение царственных родителей, добавив, что их сын будет не просто великим героем, а величайшим из сынов Эллады, то есть Греции. Ну и, конечно, Тиресий получил за это щедрые дары, на что и рассчитывал. Впрочем, после случая со змеями Алкид долго не проявлял качеств героя. Он рос сильным и ловким, как тысячи других юношей, однако новых подвигов не было, до одного страшного случая. За прошедшие годы мстительная Гера не забыла незаконно рожденного сына Зевса и продолжала следить за Алкидом, выбирая удобный момент, чтобы сжить его со света. Алкид вырос. Женился на красавице Мегаре, дочери царя Крионта. У супругов один за другим появились три прекрасных сына. Алкид был счастлив. Но для Геры его счастье было невыносимо. Она наслала на юношу безумие, и Алкид принял родных сыновей за чудовищ. Представляете, какой кошмар! В припадке ярости Алкид убил и сыновей, и жену. А когда пришел в себя, ужаснулся тому, что сделал, зарыдал и даже стал думать, не утопиться ли ему в Средиземном море. Но потом решил, что пользы от этого не будет ни ему, ни другим, и стал думать, как жить дальше. В наше время человек обратился бы за ответом к психологу. Но в Древней Греции их не было, и Алкид пошел к Пифии, прорицательнице в знаменитом Дельфийском оракуле. Та за определенную плату посоветовала ему отправиться на родину его предков в Аргалиду и поступить в услужение к дальнему родственнику, царю Микен Эврисфею. Алкид должен был делать все, что скажет царь, исполняя все его прихоти, совершить 12 подвигов. Больше того, Пифия посулила, что в награду за подвиги Алкид станет бессмертным, подобно своему отцу Зевсу. А еще Пифия нарекла его новым именем – Геракл, потому что он получит свою славу благодаря Гере, вернее, ее козням. В ту пору взрослым не надо было при смене имени и фамилии менять паспорт, Их тогда вообще не было. Поэтому процедура не заняла долгого времени. В глубокой задумчивости Геракл покинул оракул. Уж он-то знал, что никаким героем на самом деле не является. За всю жизнь он победил только двух змей в глубоком детстве, да и то случайно. Правда, недавно на охоте он подстрелил из лука двух фазанов. Но за подвиг это не считается. Делать нечего, пришлось Гераклу отправиться к Эврисфею. Царь Эврисфей был ужасным трусом. Он даже спал, всегда накрывшись одеялом с головой, и пускал слуг в спальню, только предварительно посмотрев в щелочку. Неудивительно, что, узнав о прибытии прославленного силача, который еще в младенчестве победил двух гигантских змей, царь ужасно перепугался. Он отказался пускать Геракла в город и разговаривал с ним из-за городских ворот, глядя в специальную дырочку в воротах. При этом он на всякий случай завернулся в одеяло. Так ему казалось спокойнее. «Приветствую тебя, великий царь!» — начал было Геракл. Но Эврисфей его оборвал. «Ладно, ладно. Не надо терять времени на церемонии. Будем деловыми людьми. Отправляйся сейчас же в город Немею. В его окрестностях живет какой-то чудовищный лев, который пачками пожирает моих подданных. Я отправил против него целый отряд солдат, но он их всех слопал. Если так пойдет и дальше, то меня некому скоро будет охранять. А мне самому станет нечего есть, потому что гадкий лев сожрал всех коров и овец в округе». «Как прикажешь», — разочарованно ответил Геракл. Он рассчитывал, что перед подвигом ему дадут поесть или хотя бы отдохнуть. «И кабанов», — добавил Эврисфей. «Ну, хорошо, тогда...» «И оленей». «Ну, я тебя понял, царь». «И зайцев». Геракл замолк, ожидая, когда Эврисфей закончит тираду. Но тот тоже молчал. «В общем, я пошел». Уже отойдя от городских ворот, Геракл услышал, что его нагоняет какой-то человек. Это был царский посланник Капрей. Геракл остановился, хмуро глядя на вестника. «Царь велел сказать, что еще лев уничтожил всех уток и фазанов». «Все?» — сердито спросил голодный и усталый Геракл. «Он бы сейчас и сам с удовольствием отведал жареного фазана». «Нет. Еще он сказал, чтобы ты не возвращался, пока не одолеешь льва. А доказательством этого должна стать львиная шкура на твоих плечах, иначе царь тебе не поверит. Он у нас такой недоверчивый». Капрей покачал головой и отправился назад. Он жалел Геракла. Тот лишь махнул рукой и отправился в Немею. Долго шел Геракл. Мало того, что он был голоден, так еще и стал мерзнуть. По пути он набрел на оливковую рощу, но плоды деревьев оказались горькими. И тут не везло Гераклу. Может, эта Гера все еще продолжает мстить ему? «Где у вас тут лев?» — сердито спросил Геракл, придя в Немею. «Я от этого, как его, царя Эврисфея». «Один?» — удивились жители Немеи. «Да наш лев недавно сожрал целый отряд солдат вместе с их начальником. А у тебя даже меча нет, только жалкий лук и стрелы». «Не ваше дело», — грубо ответил Геракл. «Кто из нас герой, вы или я? Показывайте дорогу». К счастью, жители Немеи оказались не такими трусливыми, как Эврисфей. Они дали Гераклу хлеба, сыра, вина и отвели к горам, где в последний раз видели льва. «Как тебя зовут-то?» — спросили они на прощание. «Надо же будет семью известить о твоей смерти». «Я Геракл, а семья у меня небольшая, только мама. И еще двое пап». «Как это?» — удивились жители Немеи. Они не слыхали, чтобы у кого-то было сразу два отца. «Один — фиванский воин Амфитрион, а другой — верховный бог Зевс, Ого! Изумились жители Немеи. Если ты не сошел с ума и за страху не несешь околесицу, то, может, тогда и правда победишь чудище с такими-то родственниками. Так у жителей Немеи появилась надежда на избавление от чудовища. И они быстро разнесли по городу весть о странном герое-полубоге, который собрался бороться со львом чуть ли не голыми руками. А Геракл в поисках страшной твари отправился в горы. Долго он пробирался по мрачным скалам и ущельям. Вокруг было пустынно и безжизненно. Не пели птицы, не шмыгали мыши, не скакали козлы, даже бабочек и пчел не было. Лишь кривые колючки торчали в трещинах и расщелинах, да свистел над ними унылый ветер. Сначала голубые, а потом синие горы постепенно делались серыми. Солнце, словно наливающееся соком плод апельсинового дерева, клонилось к закату. Геракл снова почувствовал холод и усталость. Он зябко передернул плечами. От львиной шкуры я бы сейчас не отказался. И тут же, словно в ответ, услышал отдаленный гром, похожий на горный обвал. Это рычал немейский лев, выходя на ночную охоту. От страшного звука у Геракла свело живот. Если у льва такой рык, то каким же ужасным должен быть он сам? С трудом наш герой пересилил страх и продолжил путь к лощине, откуда раздавался голос чудовища. По дороге Геракл набрел на сухое оливковое дерево и отломил от него толстый сук. «Какая-никакая, а дубинка!» – пробормотал он и, взвалив ее на плечо, двинулся дальше. В самом начале лощины, заросшей оливковой рощей, в склоне горы чернел провал, словно дыра от вырванного зуба в челюсти великана-циклопа. Перед пещерой вперемешку валялись кости животных и людей. Среди них виднелись шлемы и щиты – все, что осталось от воинов Эврисфея. Из пещеры доносилось ужасное зловоние. Геракл поморщился. «А еще, говорят, кошки чистоплотные животные». Тут раздался громовой голос, от которого у Геракла подкосились ноги. «Это что за комар там пищит?» Едва успел Геракл спрятаться за большим валуном, как из пещеры появился лев. Он был в два раза больше самого большого быка. Клыки в приоткрытой пасти не уступали размерами кинжалам. Глаза сверкали так, будто в голове у льва горело пламя. Шерсть в гриве была свита мелкими кольцами и напоминала кольчугу. Лев оглядел владение и, никого не заметив, сел и стал вылизывать огненным языком шерсть, будто поправлял на себе доспехи. «Была, не была», — подумал Геракл. Он дрожащими руками достал из колчана стрелу, натянул тетиву так, что у него потемнело от напряжения в глазах, и выстрелил. Но стрела отскочила от шкуры, будто от покрытого бронзой щита. «Опять эти комары!» — недовольно проворчал лев и почесал задней лапой место укуса. Геракл не поверил глазам. Одну за другой он пустил три стрелы. Но лев только чесался, да ругал мошкару. Наконец он встал и отправился в лощину, где звенел горный ручей. А Геракл сидел за камнем и думал, что делать. Честно говоря, ему хотелось сбежать. Но тогда он не искупит своего греха и не получит бессмертия. По пророчеству Пифии ему нужно совершить 12 подвигов, а он пока даже одного не осилил. Геракл обозвал себя персидским неженкой. Древние греки не выносили персов, так же, как и персы греков. Отбросил бесполезный лук и, сжав в руках корявую дубину, отправился на мягких от страха ногах за гигантским львом. Увидев, что тот пьет, низко нагнувшись к ручью, Геракл подкрался сзади, размахнулся, для этого он привстал на цыпочки, и обрушил дубину на голову льва. У того даже морда на секунду окунулась в воду. Но это было все, чего добился Геракл. «Что это за шутки?» — взревел лев и одним ударом повалил Геракла на землю. Прижав Геракла лапой к земле, лев осмотрел его. «Из какого города?» «Из Фив», — обреченно ответил Геракл. «Фиванцы не очень вкусные», — поморщился лев. «А спартанцев вообще есть невозможно. Одни жилы, самые жирные афиняне. Но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят». Лев склонился над жертвой, чтобы перекусить шею, как львы делают с коровами и оленями, но Геракл, хватаясь за последнюю возможность, закричал: «Предупреждаю, будут неприятности!» Лев остановился. «Какого рода? Дай минутку, я все объясню». Лев подумал, что у него впереди вся ночь, и что добычу сегодня ловить уже не надо. «Ну что ж, послушаем на ночь твою сказку». «Начну с того, что у меня два отца, и это не сказка, а истина». «За дурака меня держишь?» — рассердился лев и хлестнул Геракла по уху кисточкой хвоста. «Так не бывает!» «Да слушай до конца, о великий лев, и поймешь, что я прав. Фемида, богиня справедливости, легко подтвердит мои слова». «С богами предпочитаю не связываться». «Ладно, лги дальше». «Один мой отец — храбрый фиванский полководец Амфитрион». «Ну это ерунда!» — лев махнул лапой. «Ты, конечно, хочешь сказать, что он придет с войском, чтобы отомстить за тебя. Но мне это лишь на пользу. Добыча сама придет в логово. За оленями бегать не надо». «Погоди, ты не знаешь, кто мой второй отец?» «Ну и?» «Верховный бог Зевс!» Лев высоко поднял брови и снова осмотрел Геракла. Статуи Зевса стояли по всей Греции и были хорошо известны даже зверям. «А что, похож? Особенно глаза и нос. Ладно, давай по порядку. С Зевсом связываться я и вправду не хочу». Лев убрал тяжелую лапу с груди Геракла, тот перевел дух и поведал свою печальную историю, начиная с измены Зевса, его жене Гере и своего рождения, до пророчества Пифии в Дельфах. «Дела», — произнес лев. «Если верить пророчеству, боги решили от меня избавиться. А коли так, то это вопрос времени. Тогда убивать тебя и впрямь нет смысла. Все равно боги пришлют кого-нибудь другого, посильнее, и в конце концов своего добьются». Геракл хотел обидеться и сказать, что во всей Элладе нет человека сильнее его, но прикусил язык, сообразив, что этим лишь навредит себе. «Что же делать?» — сказал лев. «Погибать столь молодым мне совсем не хочется. Я мечтал о семье, об уютном логове». Геракл встал и принялся ходить кругами, схватив себя за подбородок. Долго в лощине царило молчание. И долго ни одному из них не приходило никаких идей. Интересные идеи вообще были не по части Геракла. Да и лев не отличался изобретательностью. К счастью, их затруднения заметил с Олимпа всевидящий Зевс и послал к сыну любимую дочь Афину, богиню мудрости. Однако она не сразу пришла на помощь, а ждала, пока бывшие враги, а теперь друзья по несчастью, не пришли в отчаяние. Лишь когда Геракл стал бить себя по своей, как он сам выразился, глупой, как пустой кувшин, голове, невидимая Афина шепнула ему на ухо верное решение. «Придумал!» — воскликнул Геракл. «Клянусь Зевсом, у меня родилась прекрасная идея!» «Так уж и у тебя!» — неслышно засмеялась Афина и отправилась назад на Олимп. «Есть лишь одно спасение!» — сказал Геракл. «Отправиться на небо!» «Каким образом?» — не понял Лев. «Стать созвездием? Ты прав, и боги не позволят тебе остаться на земле. Но у тебя есть выбор. Ты либо сойдешь в мрачное царство Аида, либо, по моему совету, переселишься на небо. Соглашайся, на небе хорошо. Ты там найдешь много прекрасной добычи, ведь на небе есть и телец, и заяц, и даже жираф». Про то, что на небе есть еще охотник Орион и меткий стрелец, Геракл предусмотрительно умолчал, боясь отпугнуть льва. Тот думал недолго. «Ну что ж, в этих горах еда почти закончилась, и я не прочь отведать небесной добычи. Согласен, рар!» И лев огласил лощину рыком, который услышали даже в Немее. Он словно извещал город о своем скором отбытии. По просьбе Геракла его отец, всемогущий Зевс, поднял льва на небесный свод. Но вот незадача. Места на небе для великана льва почти не осталось. Долго бродил по небу Зевс, пытаясь пристроить нового жильца. Наконец, увидел на краю неба свободный пятачок под задней ногой большой медведицы. Зевс приказал ей потесниться и поместил на это место льва, после чего быстро удалился, чтобы не слышать возражений царственного зверя. Ох, как ругался лев! Дева, которая, к своему несчастью, оказалась прямо под его хвостом, даже покраснела от стыда. А потом к ним в компанию добавили еще и гигантского рака. И это вместо обещанных Гераклом быка, зайца и жирафа, которых отсюда даже не видно. Впрочем, потом лев подумал, что быть созвездием все равно лучше, чем бесплотной тенью в мрачном царстве Аида, и до скончания веков слушать стенания пленников подземного мира. Это примирило льва с его новым положением. Но вот незадача. Поскольку Геракл не убил льва, ему неоткуда было взять львиную шкуру. Как же он докажет недоверчивому Эврисфею, что победил немейское чудовище? Тут на помощь Гераклу пришли жители Немей. Они связали ему львиную шкуру из шерсти. Им-то было все равно, убит лев или нет. Главное, что город навсегда избавился от страшной напасти. И царь Эврисвей не заметил обмана, потому что снова разговаривал с Гераклом из-за ворот. А много ли увидишь в маленькую дырку? Царь поставил галочку в списке придуманных им подвигов и отправил героя в новое путешествие. Но это уже история про совсем другое созвездие. Историю про совсем другое созвездие слушайте через неделю. Спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Автору Станиславу Востокову, научному консультанту Арсену Узбекову, чтецу Андрею Бибикову, композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссеру Андрею Кулакову и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. Желаю вам добрых снов и ясного звездного неба.